В XIX веке фасады были искажены, пробили новые окна, пересекающие карнизы. Первые проемы прорезали лишь аттиковые стены. Они были открыты, и в них висели колокола. В 1861 году церковь была белого цвета, купола голубые с золотыми звездами, верхний купол под барабаном вызолоченный. Деревянный резной иконостас с фамильными иконами Разумовских и Мятлевых не сохранился. После революции в 1917 году здание церкви использовалось под помещение кооператива и находилось в ведении плода овощного института наркомата земледелия. Купола церкви стали темно-красными, кресты были сняты. Во время Великой Отечественной войны здание церкви было сильно повреждено. В настоящее время церковь не только полностью отреставрирована, но и украшена редкостным по подбору икон иконостасом. В нем преобладают иконы новомучеников российских. Иконы новомучеников сплошной шпалерной развеской размещены и на всех стенах храма. Среди них святые царственные мученики, святые великомученики Фаддей, Серафим, Петр, Илларион, философ Арнацкий, исповедники святители Лука и старец Леонтий. Тем, кто особо почитает новомучеников, мы настоятельно советуем посетить этот храм, который содержит в себе новый мартиролог в красках. От Знаменки в прежние времена пешком можно было пройти и до Константиновского дворца, и до Александрии по старой приморской царской дороге. Путешествия по этой дороге заставляли работать воображение. В этой тишине и отдаленности от цивилизации так легко было представить, как прогуливались здесь дамы в кринолинах под кружевными зонтиками, и господа в красивых мундирах, проезжали кареты и одинокие верховые. В настоящее время общедоступна только малая часть этой живописной дороги. Теперь мы подъезжаем к одному из самых поэтичных императорских дворцов — коттеджу или Александрии. Этот дворец император Николай I построил для своей жены Александры Федоровны. В глубине парка архитектором Штакеншнейдером был построен нетрадиционный для православной архитектуры храм в честь святого Александра Невского — капелла. Храм отреставрирован, изредка в нем совершаются богослужения. В нижней даче, неподалеку от дворца коттедж, родился цесаревич Алексей Николаевич, святой царственный мученик. Рядом с дворцом, среди цветов, стоит замечательный бронзовый памятник задумчивому мальчику в матроске. Здесь каждый год в день рождения царевича 12 августа служится молебен, к памятнику возлагают цветы. Архитектурной доминантой Петергофа, видный издалека, были и остаются купола собора святых апостолов Петра и Павла. Собор был построен в 1905 году по высочайшему повелению государя Николая II. Основными мотивами для фасада послужили формы русских церквей XVI-XVII веков. Московская архитектура этого периода была кирпичной, но красный кирпич неизменно украшался изразцами, узорочьем, выносными иконами. В Петерговском храме на фасаде мы видим иконы святых, покровителей императорской фамилии. Внутреннее убранство храма уникально. Только в подмосковном Новом Иерусалиме был такой же иконостас, сделанный из майолики, а иконы написаны на позолоченной меди. Алтарь, солея, ступеньки на солею, сделаны из белого мрамора и украшены бронзой. Роспись храма не только традиционно изображает евангельские события, но и является свидетельством благодарной памяти государя Николая II о своем царственном родителе, государе Александре III. Здесь изображены святые, память которых празднуется в день рождения Александра III, день бракосочетания, в день восшествия на престол, в день венчания на царство, в день чудесного спасения, во время крушения поезда в Борках, в день кончины. В Петерговском храме запечатлена память и о цесаревиче Алексее Николаевиче. Направо и налево от главного входа в овальных клеймах изображены святой Алексей Митрополит, небесный покровитель цесаревича, и святой Иоанн Воин, в день памяти которого он родился. Внутреннее устройство храма святых апостолов Петра и Павла имеет множество особенностей. Это галерея, которая опоясывает весь первый этаж и отчасти повторяется на втором этаже храма, имеющем отдельные престолы. Это смотровая площадка на самом верху храма и несколько часовен, непосредственно примыкающих к храму. В годы войны храм был страшно разрушен, и настоящее чудо произошло на наших глазах в 1990-е годы, когда печальные, заросшие сорняками руины превратились в настоящий архитектурный шедевр. Воссоздано не только внешнее, но и внутреннее убранство, иконостас из изразцов, мраморные ступеньки, роспись сводов. В соборе проводятся экскурсии, которые предполагают подъем на купол по винтовой лестнице из 143 ступеней. Со смотровой площадки прекрасно виден весь Петергоф, и особенно блистает вновь отреставрированными куполами церковь в честь воскресения Христова в Большом Петерговском дворце.